Глаза Дели слипались, он ужасно хотел спать. С некоторым трудом разыскав жилище шамана, проводник откинул в сторону накидку, закрывающую вход. Филипп бормотал под нос что-то невнятное. Внутри жилища горело несколько переносных фонарей. Горели ярко, что говорило о свежих аккумуляторах в них. Сейчас Дели не мог сказать точно, почему он так долго искал жилище Филиппа. Очевидно, сказывалась усталость. Но теперь это не важно. Главное, что он нашел шамана. Немой, которого Дели взял с собой, не выказывал признаков переутомления. Это радовало проводника, поскольку не каждый обладал такой выносливостью. «Как идут дела?» – спросил Дели от входа. Шаман поднял голову и посмотрел на вошедших. «Людей приходит много?» – спросил проводник. Он помнил, что рассказывал молодой грязный информатор в святилище Морса. У этого Филиппа, по всей видимости, не все в порядке с головой. Дели решил сразу же разговориться с шаманом, но последний, по-видимому, думал иначе. Он все продолжал смотреть на вошедших, не двигаясь и не произнося ни звука. «Мы за самоклейкой», — сказал Дели, решив, что нужно поскорее делать дело и убираться. «Так», — наконец подал голос шаман, — «у вас оставили ведомую, самоклейку, девку, мы за ней». На лице шамана появилось озабоченное выражение. «Она редко приходит в себя». Очевидно, шаман посчитал, что этих слов достаточно. «И что делать нам?» – спросил Дели. Филипп пожал плечами и отвернулся. Немой молча стоял за спиной проводника. «Послушай», – Дели приблизился к шаману и произнес, закипая, «я недавно потерял ведомого, еле добрался до святилища. Потом ко мне явился информатор и сказал, что ведомое моего друга находится у тебя». После неудачных походов по зараженным территориям близ бывших поселков мне не резон шутки шутить. Филипп выпрямился во весь свой внушительный рост и посмотрел на проводника. «Моего друга зовут Дин. Его ведомая самоклейка. Где она сейчас?» «Она редко приходит в себя. Проводник приволок ее из пустошей, уже больную. Наконец-то осмысленно», — заговорил шаман. «Большую часть времени она в беспамятстве». Информатор намекал на болезнь пустошей. «Вряд ли это зараза из пустошей», — Филипп вытер руки грязной тряпкой. «А что это?» «Филипп», — шаман протянул руку проводнику. «Дели, ты можешь посмотреть на нее, хотя я уверен, что твои познания в лечении такие же скудные, как мои в отпечатках лап мутантов». Шаман проводил Дели в дальний угол своего немаленького балагана. Там, накрытой несколькими одеялами, лежала девушка. Ее русые волосы были короткими, но с длинной косичкой за ухом, выбившейся сверху на одеяло. Нос с горбинкой показался проводнику смешным, но гармонирующим с приятными чертами лица. Если бы не болезнь. Под глазами у девушки образовались темные пятна, губы пересохли. Она едва заметно дышала. У нее очень низкая температура и очень слабый пульс. «И что это за болезнь?» Тон Дели, когда он увидел ведомый Дина, сразу же изменился. «Не думаю». «Не знаю. Я все время слежу за ней. Ей ничего не помогает. Когда она приходит в себя, я даю ей разные препараты. Некоторые из них наши, некоторые беру у ученых. Ранее я не слышал ни о чем подобном. Это не похоже ни на одно заболевание, с каким я когда-либо сталкивался». Теперь, когда шаман заговорил внятно, Дели испытал даже некое уважение к нему. К тому же этот сумасшедший старик вскользь упомянул, что застал еще давние времена. А это сейчас было практически чудом. Или же он просто врал. Ну и каковы предположения? Информатор сообщил мне, что мой друг отправился на север, а меня просил присмотреть за ней. Дели кивнул на девушку. Вот я здесь. Единственное, что помогает ей, это идиот. Казалось, что шаман не слышит проводника. Я даю ей немного черного идиота, и это ей помогает. Как будто услышав людей, стоящих рядом, самоклейка приоткрыла глаза. Губы ее зашевелились, и она тихонько застонала. «Вот!» Филипп заметно оживился. «Вот оно!» Он метнулся к кривым полочкам, на которых стояли разные предметы, очень часто встречавшиеся в жилищах шаманов, и взял оттуда небольшой овальный контейнер. Подойдя снова к лежащей девушке, он открыл контейнер и приложил один край к сухим губам самоклейки. Девушка судорожно сглотнула, глаза ее приоткрылись чуть больше. «Все!» Филипп стал отодвигать контейнер от губ девушки, дав ей сделать несколько глотков. «Все, достаточно». Однако девушка продолжала тянуться за контейнером с тихим стоном, но шаман, наверное, не раз видевший такое, никак не отреагировал. Дели наблюдал за происходящим и заметил, что через некоторое время глаза девушки блаженно закатились. Она опустила голову, которую приподняла, когда тянулась за контейнером с идотом. Еще через мгновение она лишь тихо посапывала. «Вот результат», — сказал Филипп, поставив контейнер на полку и снова подойдя к лежанке. «И что это?» «Пока не могу сказать. Слишком мало времени прошло». Возбуждение сменилось усталостью. Руки Дели стали тяжелыми, в плечах появилась ломота, а веки снова начали слипаться. Проводник повернулся к немому. «Ты что-нибудь понимаешь?» Немой отрицательно помотал головой. «Даже если бы и понимал, все равно не сказал бы», — проворчал Дели. «Ну и что нам теперь делать?» «Севернее пролегает тропа погонщиков», — начал шаман, словно он уже подготовил ответ на подобный вопрос. «Если пойдете по ней на северо-северо-запад, попадете в лагерь. Кажется, свобода там. На запад от него находится святилище Тровича. Там ждет ведущий этой». Филипп кивнул на самоклейку. «Он ушел на север», — напомнил Дели. «Я теперь вместо него. Если состояние ее улучшится, я сразу же дам знать. Но лучше бы показать ее болотному доктору». Дели отметил, что шаман даже забыл о появлении информатора в своем балагане, хотя тот молодой грязнуля в святилище Морса голову давал на отсечение, что был у этого Филиппа. Впрочем, нет смысла не верить информатору, пусть даже и молодому. Просто шаман забыл. У него ведь с головой-то не все в порядке. «Мы будем у этого, Тровича», — сказал Дели, выходя. «Пойдем, немой, нужно успеть к святилищу до темноты». Кровососы напали с двух сторон при первых же звуках дудки. Жилистые человекоподобные фигуры выныривали из разломов и дверных проемов в нижних этажах зданий. Присоски мутантов агрессивно торчали вверх. Некоторые из кровососов начали переходить в режим стелс. «Вали их!» – прокричал Михаля, срывая с плеча короткий пистолет-пулемет. Погонщики открыли огонь по мутантам. «Дай знать своим!» – сказал Горлов Валику, глядя вперед между домами, поднимавшимися по обе стороны каравана. «Они перегородили нам путь». «Вверху!» — крикнул кто-то из погонщиков. «Снорки!» «Откуда они лезут?» — раздалось позади. В оконных проемах верхних этажей появились головы снорков в старых противогазах с болтающимися гофрированными шлангами. Менее крупные, чем кровососы, но не менее опасные снорки стали атаковать погонщиков сверху. Валик увидел впереди несколько серых теней в противогазах и тронул Горлова, поднявшего карабин. «Погоди». Прислонившись к стене дома, погонщик притянул к себе сталкера и вытащил дудку. После сигнала Валика караван остановился. Но звук дудки послужил сигналом не только людям. Два кабана, что находились в голове каравана, громко всхрапнули. Услышав сигнал, они взрыли почву огромными передними лапами, хищно опустили головы и медленно двинулись на снорков, маячащих впереди. Горлов много слышал, но никогда не видел, как погонщики используют животных в бою. «Откуда они тут?» К Валику подскочил Роксол, меняя рожок. «Что теперь делать? Их не счесть!» Снорки спрыгивали с верхних этажей бесконечным потоком. Все мутанты, как один, были в противогазах. Их было очень много. «Тут не развернуться!» Кровосос, которого Олив только что уложил, успел расцарапать когтями щеку погонщика. Два передних кабана, двигавшиеся вперед по улице, теснясь и обдирая друг другу бока, кинулись на снорков, преградивших им путь. Тюки с кабанов Валик снимать не стал. На это просто не осталось времени. Один снорк, спрыгнув с балконного выступа, кинулся на спину дурня. Погонщик, не ожидая такой подлой атаки, выронил оружие. «Роксол!» – закричал он. «Помоги!» Человек и мутант катались по асфальту, крепко сцепившись. Роксол подскочил к сражающимся и с силой ударил снорка по затылку рукоятью пистолета-пулемета. «Что будем делать, Валик?» Впереди пара кабанов рвала нескольких растерявшихся снорков. Теперь ничто не мешало двигаться дальше. «Останавливаться опасно. Вперед!» — решил Валик. Горлов проскочил мимо него. Погонщик задержал сталкера за рукав куртки. «Ты куда?» «Посмотрю, как там клин». Горлов кинулся в хвост каравана, держа карабин на изготовку. Послышался крик девушки, уколовшей сталкера, словно острым предметом. «Рене!» В хвосте каравана расставались человеческие вопли и рык кабанов. Люди медленно стали двигаться вперед. Иногда тот или иной кабан без команды бросался на зазевавшегося снорка. Погонщики, задрав головы, обстреливали дома из своих коротеньких штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов. Узкий переулок не позволял отступить в сторону, и людям приходилось двигаться вперед под постоянным натиском сверху. «Сколько еще так протянем? Сколько их? Откуда они лезут?» Горлов рвался в конец каравана. Повторный крик девушки заставил ее двигаться быстрее и нервничать еще больше. Он почти добрался до последних кабанов, когда на него обрушилась серая тень, сбив с ног. Бывший охотник упал, вытянув руки перед собой и выронив карабин. Однако тяжесть вдруг исчезла. «Получай!» Погонщик, оказавшийся рядом с Горловым, пинком сбил напавшего с норка и расстрелял его в упор, прижав заднюю конечность сапогом к асфальту. Сталкер быстро поднялся, благодарно кивнул и нагнулся за карабином. В тот же момент он снова почувствовал на спине тяжесть. На этот раз вес оказался больше, и Горлов упал на колени. Рядом раздался щелчок отстегиваемого рожка и крик. Бывший охотник повернул голову и увидел погонщика, только что уложившего с норка. Человек отчаянно боролся, не успев сменить магазин, схватившись в рукопашную с огромным кровососом. Горлов попытался высвободиться, но прыгнувший ему на спину снорк уцепился крепко. Сталкер уже слышал его горячее дыхание и представил, как острые клыки вгрызаются в затылок. Звать на помощь бессмысленно. Вокруг стоял страшный гвалт, и отовсюду раздавались выстрелы. Отчаянным усилием, опираясь на одну руку, Горлов освободил вторую и полез за ножом, но не успел. Вес, давивший на него, увеличился, но теперь мутант не двигался, хотя и отяжелел. «Да это же стреляный!» – услышал Горлов радостный голос. Он попытался сбросить с норка, и это ему удалось. Мутант безжизненно свалился на землю и остался лежать неподвижно. «Вставай!» – услышал Горлов над собой голос и почувствовал, как его поднимают за локоть. Бывший охотник вскочил, подняв карабин, и бросился в конец каравана. Тратить время на благодарность не следовало. Он только что допустил одну ошибку и чуть не поплатился за это. «Стреляный, ты гляди!» — раздался радостный возглас. «Ну, куда же я без вас? И Вивиан с ним? А мы его уже...» Атака сверху ослабела, и снорки, толкаясь и противно вереща, толпились теперь в голове и хвосте каравана. Лишь изредка в оконных проемах мелькали серые тени. Это было на руку погонщикам. Они сосредоточили всю мощь в двух направлениях, не рискуя попасть друг в друга. «Ты цела?» – спросил Горлов, подскочив к Рене. Около девушки и волокуши уже собралась группа погонщиков. Все они вели огонь по улице, на которой мелькали фигуры кровососов. Возвращение старшего погонщика подняло боевой дух людей, и они с удвоенной силой ударили по нападавшим мутантам. «Да!» – выдохнула Рене. «А чего кричала?» Горлов выстрелил по высокому серому кровососу, который подобрался ближе всех, используя режим стелс и став невидимым. Попал бывший охотник удачно, потому что мутант упал на землю и больше не двигался. Очевидно, теперь кровососу не поможет даже его пресловутая регенерация. Испугалась. Мимо Горлова протиснулся погонщик, которого, как показалось бывшему охотнику, он раньше не видел. «Где Валик?» – бросил он на ходу. «В голове каравана». Сталкер проводил взглядом нового человека. Он уже догадался, кто это, и понял, что как только они покончат с мутантами, предстоит очень серьезный разговор. Желания идти вперед не было ни у кого. Сказывались усталость и перенесенный стресс после нападения. Главная улица постепенно поднималась, дома с обеих сторон становились все ниже, пока погонщики не вышли на пологий склон. На небе сгустились краски, что означало скорую ночь. «Давайте остановимся», — решил стреляный. «Но ведь еще светло», — попытался возразить Горлов. Старший погонщик посмотрел на сталкера. «А ты есть наш компаньон, насколько я понимаю? В таком случае нам точно нужно сделать привал и обсудить кое-что». Стреляный начал дудеть в дудку. Горлов, опустив голову, развернулся и пошел хвост каравана. «Михаля!» — крикнул старший погонщик. «Возьми пару человек и смотри все вокруг на предмет движущихся аномалий. Дурень, дайте отдохнуть животным. Ставим навесы, мы здесь надолго». Последние слова Горлову не понравились больше всего, но возражать он не стал, удивившись сам себе. Бывший охотник вымотался настолько, что хотел лишь лечь, закрыть глаза и как следует выспаться. К тому же он совершенно не желал разговаривать со старшим погонщиком, догнавшим караван. С Валиком Горлов уже обо всем договорился, а вот с этим еще неизвестно, как все получится. «Как Клин?» – спросил он, подойдя к волокуше, возле которой два человека снимали поклажу с кабана, тащившего изгоя. «Не приходит в себя. Нам повезло, что в поселке появились те двое». «У тебя ведь есть оружие?» – Горлов посмотрел на девушку. «Я забыл о нем. Кровососы напали так неожиданно. Ладно, Сталкер скинул заплечный мешок. «Ты как себя чувствуешь?» Горлов чувствовал, что ужасно устал. «Устало очень. Нет желания что-либо делать. Даже идти лень. Я несколько штук себе оставил». Горлов стал рыться в мешке. Хорошее тонизирующее. Он вынул пакетики с темно-красными кубиками, точно такими же, как те, что он дал Рене для клина. «Давай ударим по одному. Может, станет легче». Недалеко раздался крик. Горлов резко обернулся. «Что там?» Испугавшись, Рене чуть не выронила кубик красного идота. «Не знаю. Надо посмотреть. Оставайся с клином. Будь наготове. И не забывай про оружие». Один из погонщиков, возившийся с кабаном, который тащил волокушу с клином, остался на месте. Второй поспешил к голове каравана. У Рене от сердца отлегло, когда она поняла, что не останется одна. Оставшийся погонщик вытащил два коротких пистолета-пулемета, осмотрелся и, взглянув на девушку, подмигнул ей, слегка улыбнувшись. Рене отвела взгляд. Она не стала вытаскивать оружие, которое ей дали погонщики, но положила руку на рукоять, сжав ее через болтающуюся мешком одежду. «Что такое?» – стрелянный выглядел внешне собранно и спокойно. «Да вот!» – Михали наклонился, уперев руки в колени, тяжело дыша. «Вот он!» «Что там?» – спросил старший погонщик у человека, на которого указал Михаля. «Там что-то есть. Я что-то видел». Вокруг них собрался почти весь караван. Лишь несколько человек остались на местах, выполняя роль часовых, когда раздались крики. «Что за шняга?» – спросил Горлов. «Там за скалами что-то есть. Кровосос или снорк?» – уточнил бывший охотник, жуя идот. «Не, не знаю. Я что-то видел». «Чего же ты испугался? Тени?» – насмешливо спросил стреляный. «Мы все устали. Нервы у всех на пределе. Особенно после стычки с мутантами. Нам необходимо отдохнуть. А для этого нужно хорошо смотреть все вокруг. Соберитесь. Михаля, возьми человек 5. Осмотрите все. До утра отсюда не тронемся». «А снорки?» – спросил Олив, поморщившись, потревожив разодранную щеку. «Здесь мы наверху. А снорки любят нападать из-под тишка. Укроемся за тюками, если что. Давайте, шевелитесь, скоро стемнеет». Лагерь расположили кругом. В середине разожгли большой костер из обломков сухих деревьев, что нашли караванщики, осматривающие местность вокруг вместе с Михалей. Горлов пожертвовал немного красного идота. Вокруг костра устроились люди на самодельных лежанках, а позади них уложили поклажу с кабанов, создав своеобразное ограждение. Для животных поставили большой навес у крутого холма и накрыли его маскировочной сетью, хотя в этом не было надобности. Люди работали медленно, постоянно ворча и жалуясь на усталость. Но стреляный, хотя и выглядел ничем не лучше остальных, сказал, что предстоит еще обговорить дальнейшие действия. Скудная еда состояла в основном из сушеного мяса, старых запасов погонщиков, которые они сами приготовили, и концентрированной пищи, нравившейся всем еще меньше. Единственным, кто остался рад концентратам, стала девушка, но на это никто не обратил внимания. Закончив есть, большинство погонщиков раскурили трубки. Стреляный, сидевший на сплюснутом тюке, обратился к Горлову. «Ты наш компаньон, так?» Бывший охотник кивнул. «Идем мы на север. Ты обещаешь богатый хабар, верно?» Горлов снова молча кивнул. «Что ж, мой друг заключил с тобой договор, и я не вижу смысла тебя кидать. До теперешнего момента Валик умышленно двигался медленнее, чем мог. Причину он тебе сообщил, так?» Ответом стрелянному стал еще один молчаливый кивок. «Теперь, когда я догнал своих людей, мы можем развить большую скорость и попытаемся спасти твоего друга». Это звучало обнадеживающе. Горлов даже и предположить не мог, что ему так повезет. Стреляный буквально спас хвост каравана, внезапно обрушившись на спины снорков, уже спрыгнувшись на землю из ближайших домов. Теперь же он собирался помочь не только добраться до залежей красного идота на севере, который Горлов недавно обнаружил, но и развить большую скорость, что увеличивало шансы спасения клина. Думаю, что на этом можно считать разговор оконченным. Погонщики, переговариваясь, стали расходиться к лежанкам. На ногах остались только часовые, которые разошлись по периметру лагеря. Олив, поглаживая разодранную щеку, остался сидеть у костра. Валик с побледневшим лицом и темными кругами под глазами тоже не двинулся с места. «Расскажи мне все подробно», – негромко произнес стреляный, когда все погонщики разошлись. «С самого начала». «Да он и так успел рассказать тебе немало», – подумал Горлов, подкладывая в костер несколько веток. «Во всяком случае, условия договора ты знаешь хорошо». «Мы встретили его случайно», – сказал Валик, кивнув в сторону Горлова. «Это опусти. — перебил его Стрелянный. «Это мне сообщил информатор, которого ты прислал. Дальше». «Дальше пошли на север, как я тебе и сообщил через информатора. Погода стала ухудшаться. Потом мы наткнулись на лагерь темных. Судя по их внешнему виду, вы ничего не заметили в поселке?» «Заметили. Темные говорили о частых нападениях мародеров, но я не видел ни единого трупа». «Валик, в лагере темные держат изломов», — срезал погонщиков информации Стрелянный. Алиф, то и дело ощупывающий рану на щеке и морщившийся от боли, и Горлов одновременно повернули головы в сторону говорившего. «Как?» — вырвалось у Рене. От удивления девушка даже выронила изо рта кусок розовой массы концентрата. «Во всяком случае, так решил Дин, мой проводник. Мы с трудом оттуда ноги унесли. Вон!» — Стрелянный неопределенно кивнул. «Вивиан выручил». «Постой, а почему они нас не тронули?» — недоуменно произнес Алиф. «Вас было много. Мы шли вдвоем, легкая добыча. К тому же моего проводника оказалась черная душа». «Но мы оставили им фалю!» — почти вскрикнул Валик. Теперь погонщик пожалел о своем решении бросить раненого в лагере. Ведь именно он настоял на том, чтобы фалю оставили у шамана. Но тогда Валику казалось, что он спасает ему жизнь. «Фале уже не поможешь. Я видел его у шамана. Когда мы с Дином добрались до лагеря, он был еще жив. Шаман, оказавшийся изломом, еще не тронул его». Стрелянный замолчал и опустил голову, потом снова продолжил, не поднимая головы. «У него такие ожоги, что я пожелал ему смерти». «Стреля, а как вы ушли?» – спросил Алиф. «Излом напал на нас. Дин учуял неладное, и мы дали дёру. Почти сразу же, как только вошли в лагерь. Проводник сказал, что второго шанса у нас не будет. Славный был парень». Некоторое время оставшиеся вокруг костра люди молчали. Информация, которой они делились друг с другом, оказалась мрачной и неприятной. Рене наклонилась к Горлову, продолжая держать в руках банку с концентрированной пищей, и зашептала. «Изломы? Горлов, это правда? Они ведь едят людей. Зачем их держат в лагере? Горлов». Глаза ее наполнились ужасом. «Ну?» – Стрельный первым собрался, чтобы продолжить разговор. «Давай дальше, Валик». «Угу. Мы переждали ночь у темных, потом двинули дальше. Когда ребята в очередной раз отправились охотиться в дороге, мы потеряли троих. Думали, что и Вивиан пропал. Я посылал Михалю в помощь, но это оказалось бестолку. Горлов вернулся». Погонщик снова кивнул в сторону бывшего охотника. Сказал, что на них напала плоть. Стрелянный посмотрел на Горлова. «Плоть разогнала нас по лесу», — ответил сталкер. «Я тоже побежал, куда глаза глядели. Наткнулся на вашего. Он вернул меня к каравану». «И что, ничего нельзя было сделать?» — серьезно спросил старший погонщик. «Абсолютно». «Да она потом нас нагнала», — продолжил Валик. «Не угаду живот разворотили», — погонщик понизил голос. «Мы его похоронили на выходе из леса, недалеко от этого поселка». «Да, мы с Вивианом нашли его могилу», — сказал Стрелянный. «Двоих кабанов плоть задрала», — рассказывал дальше Валик. «По правде говоря, я стал думать, что зря ввязался в эту ходку. Неприятности преследовали нас одна за другой. И у меня появилось плохое предчувствие. Ну и в поселке двоих задушили снорки, а наши животные, некоторые из них, получили серьезные раны. Я впервые вижу, чтоб снорки действовали заодно с кровососами, хотя в пустошах повидал немало». Погонщик посмотрел на Стрелянного. «Да и ты все не догонял нас. Делал, что мог». Горлов поднялся. За ним поднялась Рене, все еще держа банку с концентрированной пищей в руке. «Пора отдыхать», — сказал сталкер. «Все очень устали». «Да», — согласился Стрелянный. «Состояние не из лучших». Погонщик потянулся. «Разбитость такая, во всем теле. Однако, компаньон, мне надо с тобой поговорить с глазу на глаз. Пойдем?» Горлов молча пошел от костра в тень за тюки. Стрелянный двинулся следом. «Послушай», — сказал он, понизив голос, когда оба отошли на достаточное расстояние. «Валик сметливый малый и поражает догадливостью, хотя и бывает частенько не в себе из-за своего пойла. Но тебе удалось его провести. Говори, что там, да как? Куда ты хочешь доставить изгоя? Я знаю его достаточно давно. Исходя из того, в какие переделки он попадал в последнее время, можно легко предположить, что жизнь его чего-то стоит, и ее нужно попытаться спасти. Ты, вероятно, знаешь, как это сделать. Но я хочу спросить, единственная ли это причина, по которой мы двигаемся на север? Заметь, общий хабар я сразу не принял во внимание». Горлов смотрел на погонщика. Тот не сводил глаз со сталкера. «Нет», — сдался наконец Горлов. «Идиоты-ученые — это не все, что есть на севере. Но об этом знает только Клин. Мне он не успел ничего рассказать, поэтому его нужно как можно быстрее доставить в северные пустоши». «Ученые? Так далеко?» — Стрелин искренне удивился. «Да, далеко на севере есть профессор. Таких нет во всей зоне. Он сможет помочь Клину. Возможно, еще преодолеть мембрану и выбраться в зону отчуждения. И для этого нам нужен мой друг». Стрелянный присвистнул. «Ну, об этом знаем только мы с тобой», — предупредил Горлов. «Надеюсь, ты говоришь правду. А идиот? Мне рассказывали о нем лишь вскользь. Есть идиот, целые поля под снегом. Вот только красный». «Неважно, и что случится, когда мы поможем изгою?» Горлов искренне улыбнулся. «Узнаешь в зоне отчуждения». «И?» «Что?» — не понял бывший охотник. «Идиот, ученый, мембрана — это ведь не все». «Не все, но об этом знает только Клин». Стрелянный задумался, потом спросил. «И каковы твои планы?» «Узнать то, что знает Клин. Планы не изменились. Главное — спасти моего друга». «Ладно», — погонщик хлопнул Горлова по плечу. «Попытаемся помочь нашему общему знакомому. Тем более», — Стрелянный улыбнулся, «что это сулит нам немало красного идиота. Иди, отдыхай». Горлов молча вернулся к костру. К нему подошел Валик и протянул трясущуюся руку. «Компаньон, одолжи немного идиота». Сталкер посмотрел на погонщика. «Очень трясет. Невозможно терпеть. Сколько еще до твоих залежей?» Горлов отстегнул контейнер, в котором оставалось несколько грамм красного идота, и протянул Валику. «Недолго». «Спасибо». Погонщик трясущимися руками принял контейнер. «Пойдем». Бывший охотник положил руку на плечо Рене. «Нужно устраиваться на ночлег». Стрелянный подошел к костру, проводил глазами Горлова и девушку, потом посмотрел на Валика. Тот держал в руке флягу и пытался всыпать в горлышко идот. Руки у погонщика тряслись, и он едва не просыпал идот на штаны. «Валик, пойдем», — позвал Стрелянный. Погонщик вздрогнул, чуть не выронив контейнер и флягу, поднял голову, потом встал. «Пойдем». У костра остался только Олив, глядевший невидящими глазами в огонь. «Послушай», — шепотом начал Стрелянный, когда они с Валиком удалились в темноту. «Ну?» «Догоняя вас, я наткнулся на странных существ». Взгляд Валика стал осмысленнее. «Поясни. В пустошах мы часто встречаем мутантов, не похожих на обычных кровососов или псевдоплоть. Но они все разные. А эти одинаковые. Звери? В том-то и дело, что таких я никогда не встречал. Зеленоглазые, чахлые. Мы с Дином сунулись в тоннель, переждать щелочной дождь, и там наткнулись на этих тварей». Валик задумался, отвел глаза, потом снова посмотрел на Стрелянного. «У этого Горлова куртка такая, каких я никогда не видел. А может, здесь на севере водится какое-то другое зверье?» Старший погонщик пожал плечами. «Может, но те твари, которых мы видели в тоннеле, показались мне не совсем обычными. Они действовали слаженно, словно выполняли чьи-то команды. За нами по пятам увязались мародеры, и эти зеленоглазые напали на них, словно хорошо обученные кабаны. Может, контролер? По возвращении нужно будет расспросить информаторов», — предложил Валик. «Верно», — согласился Стрелянный. «Тем более, что идиот нам это позволит». Он улыбнулся, однако лицо друга осталось серьезным. «Что такое?» — улыбка сошла с лица Стрелянного. Валик понизил голос до почти неслышного шепота. «Мне не нравится Михаля». Брови Стрельного от удивления поползли вверх. «Поясню. Всю дорогу он обвиняет меня во всех неприятностях. И это не потому, что ты отсутствовал, или ему не нравится наш компаньон и эта ходка на север. Мне кажется, Стреля, он хочет стать старшим погонщиком».